Ah, boah. Собачий бег, несносные законы, забитые люди дубинами погонов, изувеченные состояния, возглас и сос. Поздняк метаться не поможет лавандос, без толку что-то толковать нетолковано. У большинства написано на лбу белым мелом, дебилы, от таких действий мало ничего не остается, жизнь многих так кидала. Из угла в угол, с потолка на пол, человек не человек, а обычный вол. Забил гол, окно вынесено, бессмысленная лажа, голимая истина находится в стенах нескольких тысячелетий. На местах сидят лишь те, кто попался в эти сети. Довольные пули спят в чем-то дуле, кто-то довидел хозяина, и они на воле. Мимолетные мгновения, доля секунды, за пушку хватаются слабые юды. Под умыслом гады лезут повыше, но слетают от пинка, а тех, кто уже выше, дышат спокойно, извилины мозга. Незачем кантоваться слишком поздно, незачем плакаться убитым в хлам. Волнение понты, ну и че, флаг вам. Стан из не, не по себе, да. Стоять на одной точке можно и когда. Можно творить, но ничего не поможет. Обязательно надавят, и человек ляжет, и больше не станет. Земля большая яма, мрут люди даже те, чьи мысли без изъянов. Цепляются в ухо убогие людишки, лишь бы своим языком достать денежки, чтобы отдохнуть, лишь спать и не уснуть. Сказано внятно, для чего же нужен этот путь? Да вообще все в никуды, колотят левые понты, а че ведь без капусты? И не туды, и не сюды, добля, сабля, вось, слепы вопли, взгляд чуть левее, мочилово от лобли. Станция последняя, на выход бегом-бегом, закончились танцы, будет все потом. Тупила наступила, опять с новой силой, мозг улетел, знакомство с могилой. Поливала, лила, водка по стаканам махом зацепила, ла, блин, взяли тех, кто много чудит, того, кто часто дышит, это жизнь ненавидит. И тут же неудачники летят пачками, доклады влево и назад, иступленными тучками, кочками спьянули, всех долбануло ли. Да, жизнь убийца, но это не все поняли. Да, жизнь убийца, но это не все поняли. Да, жизнь убийца.